Вот написано, вторая книга Паралипоменон, 6 глава, с 29 по 30. «Всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждый бедствие свое и горе свое, и прострут руки свои к храму этому, ты услышь с неба место обитания твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты знаешь сердце сынов человеческих». Эти слова сказал мудрейший из всех людей на земле Соломон, когда освящал храм. Храм Иерусалимский, который считался одним из семи чудес света. Это очень величественное строение было. И плюс еще святое строение. Потому что Бог там благоволил жить, присутствовать, слава Его там обитала. И поэтому здание это было особенное, где грешный человек через посредника мог встречаться с живым Богом. И вот Соломон, очень мудрый человек, а если он мудрый, он знал тогда и жизнь людей, и их состояние душ. И он говорит, когда будет молитва от какого-либо человека, когда он почувствует каждое бедствие свое и горе свое. И вот я хочу на эту тему и проповедовать. Чувствуем ли мы горе? Чувствуем ли мы горе? Задам вопрос вам. Как вы думаете, всегда ли человек чувствует свое горе? Всегда? Не всегда. А можешь пример привести? Как это? У человека горе, а он не чувствует. Как это может быть вообще? Как это горе у человека, а душа не чувствует его? О, серьезный вопрос. Надо порассуждать. И я хочу поделиться такими размышлениями, какое горе постигает людей, и они это чувствуют или не чувствуют. Но здесь написано, что от горя избавиться можно, когда человек почувствует это горе, и руки свои к Богу прострет в молитве, и обратится, и Господь воздаст каждому по делам его, по путям его, потому что Он знает сердце всех людей. Итак, тема, о которой я хочу порассуждать, они почувствуют каждый горе свое. Горе разное бывает. Даже есть такое горе, которое люди и не называют горем, и не считают горем. Иногда даже достоинством это считают. И даже хвалятся этим, так называемым горем. И думают, о, у меня жизнь хорошая, а человеку горе. А человек даже не знает этого, что ему бедствие, что ему горе. Вот такие бывают вещи. И вот Библия – это такая книга, которая показывает каждому человеку, дает возможность свое горе почувствовать и избавляться от этого горя. Не просто, чтобы человек чувствовал горе, в душе мучился, и вот на этом и остановка. Нет. А руки, чтобы человек простер к Богу, чтобы избавлялся. Это забота Бога, чтобы человек от горя избавился. И вот прочитаем первое горе. Бытие, 42 глава, с 21 стиха. «И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Почувствовали горе. Братья Иосифа почувствовали горе. А почему они раньше не чувствовали? Когда их в тюрьму посадили, под стражу, тогда они почувствовали горе. А когда брата предавали своего, продавали в рабство измаильтянам, неправильно, вероломно к брату отнеслись, жестоко к брату отнеслись. Он им хлеб приносил, он заботился, одежду им нес, он попечение их душе проявлял, он лишал душу свою блага, быть под родительским кровом, шел в пустыню, искал их. А они взяли, продали брата и не чувствовали горя. Вы представляете, братья и сестры? Бывает, человек горе почувствует только тогда, когда в темнице посидит в какой-то, в трудных обстоятельствах жизни. Когда Бог человека в тесноту какую-то помещает, и человек приходит в себя и начинает чувствовать горе души своей. Говорит, нас постигло горе, потому что брат наш страдал, а мы пренебрегли это. Братья и сестры, чтобы нам горя не было, нужно не причинять страдания братьям. Не причинять. Это очень важный вопрос, потому что Бог наблюдает за этим. И кто причиняет брату страдания, когда-нибудь горе почувствует. Такое горе, что сильно горько будет на душе. Конечно же, братья Иосифа, слава Богу, они это осознали. Они почувствовали горе и сказали, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. И они каялись, и у брата прощения просили, и говорили, прости грех и вину нашу. Вот мы, рабы тебе. Да, они пришли к такому пониманию, но горе почувствовали. Чтобы нам не было горя и тесноты в жизни, нельзя причинять страдания братьям. Еще мы читаем текст, который записан в книге Иова, 10 глава. Вот такой текст. С 13 прочитаем. «Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое, и будешь тверд и не будешь бояться, тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем. И яснее полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда, ты огражден и можешь спать безопасно». Удивительный текст, интересный текст. Забудешь горе. Какое было горе? Горе – это когда запятнанное лицо. Горе – это когда нечистое сердце. Горе человеку, когда сердце от Бога далеко, когда беззаконие в доме живет, и тогда и страх приходит, тогда не спится спокойно человеку. Вот такое горе. А выход какой? Управь сердце твое к Богу, простри руки к Нему, удали беззаконие из твоей жизни, из твоей семьи, от шатра твоего, это от семьи твоей, удали. И тогда просветлеешь, как утро. Как приятно видеть человека верующего, у которого лицо светлое, как утро. Как это приятно видеть. Когда человек спокоен, когда человек наполнен Богом, а это бывает только тогда, когда он раскаянный человек, очищенный человек. И вот здесь мы прочитали, что «тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем». Забудешь горе. Это страшное горе, когда человек в грехах живет, когда душа нечиста, когда разум осквернен, когда пороки у человека. Это страшное горе. Обратись к Господу сегодня. Приди к Нему, забудешь о горе. Просветлеешь, как утро. Сегодня это надо решать, не завтра. Сегодня каяться перед Богом. Сегодня мириться с Ним. Сегодня искать покоя душе. Я много раз слышал, когда люди покаялись по-настоящему. Говорит, я сегодня первую ночь спала, как младенец. Безмятежно и спокойно, и без страха. Почему? Человек глубоко исповедался, человек покаялся, человек простил обидчикам, человек примирился с Богом, очистил душу и исповедался. Спит, как младенец. Никакого страха. Здесь так и написано. Ты будешь спокоен, ты огражден, можешь спать безопасно, будешь лежать, и не будет устрашающего. Все, страха не будет. Никто не сможет устрашить. Вот как избавляться от горя. Кто сегодня в нашем собрании есть, почувствуйте свое горе. Почувствуйте свое горе, если вы живете в грехах, если вы ближних не любите, если сердце жестоко, если позволяете себе жить в обидах, в злобе, в зависти, в отчуждении, если позволяете себе сплетничать или клеветать, почувствуйте горе свое. Если Библия не привлекает и церковь недорога, почувствуйте свое горе, почувствуйте свои бедствия души и обратитесь к Господу сегодня. И только тогда забудете горе. Еще мы читаем текст Исаии, 5 глава, 11 стих прочитаю. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, это самогон, и до позднего вечера разгорячают себя вином». Вот людям каким горе. И бывает, и не чувствуют горя свое. Выпил, настроение хорошее, и горя своего не чувствует человек. А между прочим, Библия говорит, что люди, которые разгорячают себя вином, хочется поднять настроение винцом, вот, или самогоном, или еще чем-нибудь спиртным, пивка попить, или еще что-то, вот вкусно, вот хорошо будет. Почему ты горя не чувствуешь, когда ты пьянствуешь? Почему ты горя, бедствия души не видишь? Обращайся к Богу сегодня, избавляйся от этого горя. В 20 стихе написано: «Горе тем, которые зло называют добром, добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою». Вот оно, горе. Сегодня такого горя люди испытывают очень много. Когда мудрый в своих глазах, когда человек самодостаточный, сам себе хозяин, сам своим умом только живет и ориентируется, это горе такому человеку. Мудрый в своих глазах и разумный перед самим собой. И одно только: я знаю, я знаю, я знаю. А не знает ничего, как должно знать. Так в Библии написано. И от этого горя нужно избавляться покаянием и смиренно прийти перед Богом и очиститься. Горе тем, которые зло почитают добром и добро злом. И выбирают это, и даже не думают. Вот сегодня есть такое поражение, современные технологии, интернет. Сколько сегодня осквернения через это, сколько поражения, сколько времени люди убивают в интернете и обкрадывают себя. И даже вроде бы берутся за такие как бы нужные вопросы, рецепты для кухни найти. Как загрузился туда, 3 часа пролетело. Ой, 3 часа пролетели. Рецепты для кухни. А это же обман. Время, которое Бог дал, провести вокруг Библии, пойти больного посетить. А человек хочет платягу ублажить свою и рецепты новые искать. В общем, я не считаю грехом посмотреть рецепт в интернете, не считаю. Но если человек забыл, что он 3 часа там просидел или 4, считаю, что человек грешит против своей души и против Бога, и против близких своих. Если это мать, которая должна бы посвятить вечер свой детям, она просидела в интернете, выискивая там схемы вязания или еще чего-нибудь, и она 3-4 часа просидела в интернете, а дети по улице бегают, и им не прочитан рассказ детский, не сказано о Боге, не привита вера. Грешит такая мать, и горя не чувствует в своей душе, и не чувствует. Надо думать об этих вещах. Бог спросит за каждую минуту, что мы сделали на земле, куда мы время потратили. Это нужно задавать себе вопросы. Поэтому избавляться от такого горя необходимо. В Евангелии от Луки, 6 глава, тоже слова Христа очень важные, 24 и 25 стихи. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо вы будете голодны. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со лжепророками отцы их». Вот тут перечисляется в словах Иисуса Христа четыре разновидности горя, и люди, бывает, не чувствуют этого горя. Вот одно горе. Все люди говорят о тебе хорошо. Вроде бы, как тут горе почувствовать? Да, обо мне все хорошо говорят, все превозносят меня, все так хорошо. Все люди, это имеется в виду, окружающие, неверующие, вот все. Ну как это горем посчитать? А Христос говорит, горе тебе. И человек, который в свой адрес от всех окружающих, неверующих людей только хорошее слышит, надо почувствовать свое горе. Значит, такой верующий человек не является больше светом и солью в этом мире. Значит, поступает по-мирски. Значит, свой для мира становится. Значит, не изобличает мир в грехах. Значит, не возвещает миру Евангелие. Значит, своей внешностью и видом не показывает миру, что человек странник и пришелец на земле и принадлежит другому царству. И тогда люди будут говорить хорошо. О, ты как один из нас. Это горе, это горе. Горе богатым. Горе. Почему горе богатым? Разве это плохо? У человека много всего. Разве это плохо? Горе богатым. Почему? Вы уже получили свое утешение. Оказывается, богатство. В богатстве человек может находить утешение для себя. И если для человека богатство – это утешение, душа чувствует опору на богатство. Это несчастный человек, который не чувствует горя своего, не чувствует беды. А правильно, чтобы утешение мы получали из священных писаний, от Духа Святого утешения, от служения близким утешение получать. А когда богатый человек и только о богатстве думает, ради этого живет, расточает время, на собрание некогда пойти, больных некогда посетить, послужить, только работать, деньги, доллары, работать, деньги, доллары. Это говорит о том, что человеку горе. И трудно людям заметить горе свое в этой ситуации. Он утешение получает. Как при утешении от богатства и почувствовать горе? Не чувствует человек горя. А Христос говорит, горе таким. Утешение надо искать в другом. И здесь написано, горе вам, пресыщенные ныне, ибо вы будете голодны. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Я думаю, что здесь не идет речь о том, что вообще верующим нельзя засмеяться. Здесь не об этом речь идет. Здесь речь идет о том, когда человек, пресытившись, не замечает горя близких людей, страданий близких, живет только для себя и в свое удовольствие, и проводит жизнь в веселье и для себя, то будет плакать такой человек. Когда-нибудь почувствует горе свое. И поэтому, чтобы такого горя не было у нас, необходимо ставить правильные цели в жизни, правильные ценности, ориентироваться на служение Богу и ближним. И если и радоваться, и смеяться, то чтобы это было во славу Богу и в нужном месте, и в нужной мере. А нужно еще найти время плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Это нужно найти. В книге Иуды, послание Иуды, 1 глава, 11 стих, написано, «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Как вы думаете, когда Каин враждовал против брата своего, чувствовал ли он горе души своей? Я думаю, что нет. Его зависть раздирала душу. Как так? Бог принял Авеля жертву, а мою не принимает. На него презрел, а на меня не презрел. Как так? Убью брата. Уберу его с дороги. И это было первое убийство на земле. Каин убил Авеля, родного брата. Правда, сегодня и законы есть, уголовной ответственности. За убийство человека срок можно получить. Поэтому многие люди не делают этого, хотя в душе ненавидят. И Господь, зная настроение сердец людей, говорит, кто в сердце своем только не любит брата своего, тот уже человека убийца. Это путь Каина. путь Каина, путь Валаама. Чем он характерен? Валаам, когда шел получить награду от Моавитского царя, он не чувствовал горя. Это точно. Как вы думаете? Ему же Валак пообещал полный дом золота. Вы представляете, это такие богатства. И он думает, пойду, попользуюсь таким делом. Путь Валаама – это искать корысть себе от служения Богу. Чем-то пользоваться материальным, служить Богу из выгоды. И Валаам – это был как раз тот человек, который из-за выгоды решил какие-то молитвы совершить в пользу Израиля или в пользу Моавитского царя, что-то делать во взаимоотношениях с Богом, но для людей ради выгоды. И вот эта выгода, когда человек внутри, конечно же, человек никому об этом не скажет, что я служу из-за выгоды, мне вот я иду на собрание чем-то попользоваться, никто же этого не скажет. Но если в сердце такое есть настроение, это путь Валаама, горе. Надо это почувствовать. И почувствовать это горе, и покаяться. А путь Корея, написано, в упорстве погибают, как Корей. Корей именитый человек был и знатный. Знатный был человек. Но этому знатному человеку очень трудно было признать авторитет Моисея, служителя. Очень сложно было. Он ужасно страдал, он ужасно мучился в душе своей, и поэтому занял позицию противиться всему, что Моисей говорил, как направлял народ, и не только противиться, других настраивал. Других настраивал людей против Моисея. Это называется упорство. И тогда Корей, Дафан и Аверон погибли из среды Израиля. А горя своего не чувствовали. Они чувствовали, наоборот, присутствие Бога. Говорит, хватит тебе, Моисей, и с нами, Господь. Вот что они чувствовали в душе своей. А между прочим, горя не чувствовал, а ему горе было. Вот такие вещи бывают. Человек обманут. Кто в противлении живет, в упорстве, человек не чувствует горя своего. И может думать, что со мной Господь, а Господа там нету. И Бог Моисею говорит, они не тебя презрели, они меня презрели, чтобы я не господствовал, не вел их. Вон что получается. Вот какое горе бывает. И надо избавить душу свою от этого горя исповеданием и покаянием. Книга Исаии, 29 глава, тоже о горе описывается. Исаии, 29 глава, 15 стих. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает». Какое безрассудство, Бог говорит. Вот еще горе какое бывает, когда люди делают тайно грехи, тайно беззакония и думают, никто не увидит, никто не узнает. А Бог говорит, это безрассудство. Это потеря рассудка, разума. Это глупейшее занятие. Говорит, что скрыть от Бога в глубине свои тайные греховные дела. Это горе таким людям. Вот почему верующие люди, они идут к свету. И Христос говорил, делающий добро идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. А если у человека было и греховное дело, он идет, исповедует этот грех, чтобы во свете быть, чтобы не прятать грехи, открытым быть. Это избавление от горя. В книге 1 Коринфянам, 9 глава, 16 стих, апостол Павел говорит: «Горе мне, если не благовествую». Оказывается, еще такое горе бывает. Когда человек, призван Богом, должен бы нести Евангелие окружающим людям, а человек этого не делает. Нету времени для благовестия. Почитает, что я не знаю, что сказать. Пусть там благовестник благовествует или пресвитер. А я что? Я не проповедник. А я вообще сестра. А что? И И горе бывает, человек не чувствует. А это горе. Это горе. И избавиться от этого горя очень просто. Надо начать благовествовать. И все. И уже избавился от горя. Вот так просто. И, конечно же, в Откровении 8 глава 13 стих написано: «Ангел провозгласил: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов». Еще придет горе, которое почувствуют все те, кто не спасены. Все те, кто не будут участвовать в восхищении церкви, почувствуют страшное горе, когда ангелы провозгласят суды Божьи на нашей земле. Это будет ужасное горе. Когда церковь восхищена будет, когда останутся непокорные дети, непокорные сыновья, останутся на осуждение, потому что не искали Бога, не заботились о том, чтобы служить Ему, не слушались Евангелия, останутся. И что тогда делать будешь? Кричать: «Папа, мама, спасите!» Или кому тогда звать? Кто поможет? Если сам Бог закроет двери Царства Небесного, и невозможно будет зайти туда, и церкви не будет на земле, куда ты тогда пойдешь? Сегодня пренебрегая церковь, которая молится за тебя, которая в посте за тебя, куда ты пойдешь тогда, дорогая душа, когда церкви не будет? Возрыдают громко тогда люди, будут кричать: «Горы и холмы, падите на нас, покройте нас!» Это будет страшное время. Поэтому сегодня надо спешить, покаяться, спешить в церкви, чтобы это горе не постигло. Ну, еще хочется отметить мысль в книге Иова, 30 глава. Здесь Иов говорит вот такой текст: «Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных?» У Иова, праведного человека, было такое доброе сердце. Когда он видел людей в горе, пребывающих, он плакал за этих людей. Кажется, что этому человеку не доставало. Он в полном достатке жил, в полном изобилии, очень богатый человек был. У него и слуги были, у него столько было и влияния, и почета, и авторитета, и могущества, и всего. А этот человек плакал. Он замечал тех, кто горе переживает. Братья и сестры, нам нужно таких людей замечать. Замечать в сердце своем, воспитывать чувствования такие, чтобы чувствовать чужое горе, сострадать. Это очень нравится Богу. Вот есть еще текст. 1 Паралипоменон, 4 глава, 10 стих. «И воззвал Иовис к Богу и сказал: О, если бы ты благословил меня, охраняя от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спаслал ему, чего он просил». Оказывается, Бог, он готов избавить человека от горя. Если человек помолится и скажет: «Господи, благослови меня! Господи, я не хочу горевать, страдать, помилуй меня!» И поэтому сегодня есть возможность обратиться к Богу с покаянием и сказать: «Господи, благослови меня. Я почувствовал горе своей души, я живу в грехах, я в гордости, я разумный сам перед собой и мудрый в своих глазах. Господи, мне горе, я живу жизнью непосвященной, я живу ради материального. Прости, Господи, прости. Я спиртное ищу в нем себе наслаждение и успокоение. Горе мне, прости, прости. Я зло почитаю добром, тьму почитаю светом. Прости, я почувствовал горе». Возвращаясь к первому тексту, который я прочитал, это были слова Соломона. И он сказал: «Господи, если человек почувствует бедствие и горе своей души и прострет руки свои к Тебе, к Святому Храму, услышь». И сегодня Бог услышит. Кто сегодня в нашем собрании почувствовал горе свое? Самое страшное горе – это то, что человек против Бога идет. Не покаявшись, не примиряясь с Богом, идя своими путями – это ужасное горе человеку, и его надо почувствовать. Человек, который упорствует, который не покоряется истине – это ужасное горе, и надо надо покаяться, надо примириться с Богом. Я хочу обратить внимание на доброго Господа. Обратите ваш взор. Посмотрите, как Бог заботится, чтобы избавить человека от горя в душе. Как Бог хочет благословить человека. Он все для этого сделал. И Сына Своего послал в этот мир, чтобы человека благословить во Христе и сделать праведным, и сделать дитем Своим.